целая песня, ее невозможно сделать лучше, хоть тресни. Это мой хит, мое достижение, с нее начнется мое восхождение. Сегодня никто, о слава, ну где ты, меня не узнали. Хорошая примета, завтра мой голос услышат маршрутки, я разве шучу? Какие там шутки? Где оно? Мировое признание? Где оно? Фанаток рыдания? Где оно? Мое звездное небо, оно было темным, пока я там не был. Пока что гараж, через год стадионы, фанаты, друзья, но скоро миллионы. Я вижу, как крутится счетчик подписки, хит-парадами правят золотые мои диски. Где оно? Мировое признание. Где оно? Фанаток рыдания. Где оно? Мое звездное небо, оно было темным, пока я там не был. Соседи стучат, просят сделать потише, им не понять, как мне сносит крышу. Ладно, ладно, немного потерпеть еще надо. В интервью скажут мы, его знали с детсада. Yeah!